Глава 35. Лилия. «Ну что ты расстроилась, моя лапушка?» Я склонилась над кроваткой доченьки, которая лежала, отвернувшись к стенке, и перебирала браслет точно четки, подаренный ей Амаром. «Я скучаю, мамочка», — всхлипнула Дана. «Амар такой хороший, добрый. Я думала, он мой папа». Мое сердце сжимается в болезненный комок. Я сажусь на кровать к малышке и беру ее к себе на руки. Моя черноволосая, черноглазая Даночка так похожа на отца, и ее маленькое сердечко чувствует. Ей не хватает папы, тем более сейчас, когда она с ним познакомилась. Мальчишки мои немного другие, они шумные, веселые, шебутные, а вот Даночка нежная, ранимая, очень чувствительная. Вытирая ее слезки, точно жемчужины, и готова разрыдаться сама. К черту мою гордость, к черту мои принципы, когда страдает мой ребенок. Надо сказать Амару, не знаю как. Не посмеет он у меня отобрать моих детей, ведь мы живем в 21 веке. Пусть приезжает, навещает их, пусть забирает на выходные, ведь он отец, а детям чертовски не хватает папы. Да, я не буду его 25-й женой, как бы ему ни хотелось. Но свои отцовские обязанности исполнять он просто обязан. «Мамочка, а что вы тут делаете?» Заглядывает в комнату Амир. «Вот, твоей сестре грустно, малыш, идем к нам». Улыбаюсь сыну. Следом за Амиром показывается взлохмоченная мордашка Амина. «Идите ко мне, мои самые любимые детки на свете. Зову своих детей». Даночка пододвигается, чтобы освободить место братьям. И я обнимаю их всех троих. Сердце рвется просто на части. Я знаю, что им нужен отец, и я могу сделать так, чтобы он у них был. Но есть большой риск оставить их в таком случае без матери. И стоит ли он того, я не знаю. Дана успокаивается, вскоре они втроем начинают играть и забывают о грусти. Я же весь вечер хожу задумчивая. Мама уехала к Резвану, готовится к свадьбе, и мне даже поговорить не с кем. Мама хотела, чтобы мы поехали все вместе, но у детей тут садик, у меня студия. Резван зовет нас всех переехать к нему, он намеревается обеспечивать всех нас, намеревается стать мне отцом, а детям добрым дедушкой, но... Я буду жить в одном городе с Амаром, по соседству с его домом, видеть его с женой. Видеть его несвободным. А если он женится еще 100-500 раз? И я буду, как его бывшие жены, следить за нынешними? Нет, не хочу. Пока не хочу. И в то же время мои дети растут без отца. Не знаю, что делать в этой ситуации. Все слишком сложно. И то, что между нами огромное расстояние и огромная разница в менталитетах, усложняет все в разы. Слышу звонок телефона. Бегу в свою комнату, думая, что это мама. Мы часто созваниваемся с ней теперь. Общаемся по видеосвязи. Но номер не ее, хотя и из Дубая. «Алло?» Поднимаю трубку. «Алло, госпожа Лилия?» Раздается женский голос на ломаном английском языке. «Да, это я. Что случилось? Кто вы?» «Я Салима. Я работать в доме господина Амара». «А, Салима, здравствуйте». Узнаю я женщину. «Что вы хотели?» «Беда. Господин Амар, его жена, беда». «Что-то случилось с его женой?» Уточняю я. «Да, умереть. Его жена умереть. На биха не жить больше». «О, боже!» Бормочу я. «А что случилось?» «Жена родить и умереть. Кровь много терять. Операция не успеть». Я еле как разбираю ломаную речь Салимы, но у меня в глазах темнеет. Неужели правда? С другой стороны, зачем Салиме врать? Звонить мне и врать, когда мы живем не в вакууме, и эта информация проверяется в интернете за 5 секунд? «Мне очень жаль», — говорю я. «Ребенок выжил?» «Да, девочка жить. Пока в больнице. Амар переживать». Передайте ему мои соболезнования. Говорю я, неуверенная, что Салима меня полностью поняла. Лилия, приезжать с детьми. Ваши дети, его дети, я знать. Я сразу понимать, как их видеть. Вы для господина Амар хорошая женщина. Я понимать это. Приезжать, пожалуйста.